Все упирается только в индивидуальную работу над собой. Осознай этот непреложный факт. А потому работа с данной книгой может показаться тебе ужасной. Я говорю об этом уже заранее, чтобы потом на меня не обижался. В течение нескольких лет я давал главным образом известным личностям время от времени у меня дома или же через интернет что-то вроде личного сопровождения в самых разных аспектах жизни. Почему я это делал? Ибо, как ни странно, именно этим известным, влиятельным, имеющим большой успех в жизни людям некуда податься за советом и помощью. У него громадное эго, не позволяющее ему сидеть за одной партой с тем, у кого оно еще недоразвито. Они не приходят, например, потому, что их видят постоянно по телевизору. Есть известные в политике и в других публичных секторах общества. И, конечно же, они не хотят бросаться в глаза, помимо прочего, чтобы не показывать, что и у них не все в порядке. Ведь все знают его, например, по телепрограмме, как самоуверенного, самодовольного, все знающего, то есть непробиваемого. И как он вдруг куда-то пойдет на виду всех себя исправлять? В Голландии это так. А в Америке наоборот. Там это статус — учить кабалу. А главное — показать всему миру во всеуслышание, что занимаешься духовным, как, например, звезды в Голливуде, но и очень много вообще богатых и влиятельных людей занимаются скрыто или открыто кабалой. Но и там, в Соединенных Штатах, не найдешь подобной книги, подобной этой. Книги по кабале, которые преподносят человеку во всем мире, ублажают читателя. В них есть, правда, нечто интеллектуальное, но разве оно помогает? Мне не позволено этого делать. Мне не разрешается просто так ублажать человека или даже скрыто пытаться его ублажать, заманивать. Почему нет? Если я так стану делать, то все тайные святые книги передо мной закроются. Боже упаси! Можно дать все, что хочешь, но играть комедию я не могу, ибо это мне будет стоить жизни, вечной жизни. Никакой комедии ни за деньги, ни за известность, ни за знания и тому подобное. Дана только инструкция об освобождении, только к ней все мои устремления. Каждый человек должен делать свой выбор. Как-то раз пришел ко мне один известный человек, поэтому я и начал говорить на эту тему, и для него было кошмаром, что я ему советовал себя уменьшить, принизить в своих же глазах. Он из шоу-бизнеса, известный в Голландии, Европе, во всем мире. Я должен был принизить его, ибо без выполнения этого условия он не смог бы продвинуться в своей работе над собой, ибо он пришел ко мне с проблемой. Мой язык говорит одно, моя голова думает при этом другое, а мое сердце имеет совершенно иное в виду, чем язык и голова. Это утомительно и не радует меня. Как же мне соединить все это вместе, чтобы прийти к гармонии с собой? Вначале он сидел напротив меня, полный собой. Никак не удавалось ему принизить себя внутри себя самого, но он страстно желал ощутить единство в себе, ибо ничего до этого ему так и не помогло в его обращениях ко всевозможным специалистам. Можешь себе представить? Внешне столь самоуверенный мужик, и вот спустя 5-6 серьезных сессий, примерно минут по 45 каждая, на его лице появились слезинки. Он сказал: «Ни перед кем и ни из-за чего бы то ни было я никогда не плакал». Это был настоящий борец и победитель, но, конечно же, в материальных делах. Но пришел ко мне, ибо ужасно, по-настоящему захотел жить. Никто не мог его взять, включая меня. Но вот мы сидим друг напротив друга. И он, безусловно, ощутил, что этот волосатый и бородатый человек напротив него сделал себя ничтожным в своих глазах, принизил себя, ибо только тогда я мог ему истинно чем-то помочь, что-то дать. Не я сам, а тот факт, что делаю себя как бы прозрачным от своего «я». И вот когда я с ним говорил, то изнутри вобрал в себя интуитивно, невидимо для внешнего глаза, его боли, а затем поднял их вверх. Извне я ничего не делаю, но изнутри я тяну их вверх. И вот тогда приходят ко мне силы, которые предназначены ему, а не мне. Но этим самым и мои улучшения приходят ко мне. Вдруг он промолвил: «Сейчас я ощущаю, что живу». Как это сработало? Я делаю себя маленьким, принижаю себя изнутри, ибо иначе не смогу помочь. А он тогда не может со мной коммуницировать из-за различия во внутреннем настрое. Но желание у него громадное. И вот он внутренне, интуитивно желает приспособиться, настроиться на один лад с моим настроем. И тогда в нем происходит раскол. И тогда ощущается, как будто из-за маски вдруг появляется человек. Его истинно индивидуальное выходит наружу. Никогда еще он себя таким не видел. Он встал, подошел к зеркалу у гардероба и стал пальцами мягко постукивать по лицу, приговаривая: «Неужели это я?» Подобные вещи я испытал, когда известные персоны в конце концов становились все-таки человеком в гармонии с собой и миром. Но знай, что для всего этого тебе придется поработать, внутренне попотеть. Знай также и то, что твое самодовольство, всезнайство и тому подобное были необходимы тебе, дабы сформировать тебя, дифференцировать уровни твоей личности извне. Сначала требовалось построить свое получающее эгоистическое «я». Ведь если бы всего этого у тебя не было, то что можно было бы тогда исправлять? А теперь учись все это ломать, ведь ничего не теряется, не исчезает в духовном развитии, а только приходишь все ближе и ближе к собственному истинному «я». Ты не станешь следовать мне, а будешь на себе учиться познавать свой истинный, уникальный внутренний мир. Это великое, ни с чем не сравнимое приключение внутри себя. А «внутри» означает также и «извне». Ведь исправляя себя изнутри, исправляешь себя опосредованно и извне. Мы не можем этого избежать. Хочешь построить продуктивную и плодотворную жизнь? Предприми это великое путешествие в свой истинный внутренний мир. И лишь тогда поймешь по-настоящему и своего близкого, другого человека. Весь смысл в том, чтобы одолеть свою природу, свою земную природу, и прийти к своему истинному внутреннему человеку. Ощущай то, что теперь услышишь. Мужественно прими все это, и тогда обязательно поможет. А теперь за работу!